Не мудрено, что ласковая и молоденькая мисс Лайон была для мальчиков немалым утешением. Но, к несчастью, старик Ламсдорф воспылал страстью к хорошенькой англичанке, и маленькие великие князья были свидетелями странных сцен, происходивших нередко в их детской. Целомудренная няня не желала удовлетворить вожделений старого ловеласа, и Ламсдорф преследовал ее всячески, не прощая такой холодности к его чувству. Но не все же горести. У маленьких Романовых были и свои радости. Главная и любимая — игра в солдатики. Их было очень много — оловянные, фарфоровые, деревянные. Были пушки, строились крепости. И сами великие князья трубили в трубы, били в барабаны, стреляли из пистолетов. Воспитатель Ахвердов затыкал уши ватой. И даже Мария Федоровна беспокоилась, страшась, что чрезмерные увлечения военщиной отразятся худо на воспитании мальчиков. Но Николаю Павловичу было тогда всего только 6 лет, и однажды, услышав настоящую ружейную стрельбу, он так испугался, что убежал и спрятался куда-то, и его долго не могли найти. Он боялся грозы, фейерверка, пушечных выстрелов. Впрочем, в 1806 году, когда ему исполнилось 10 лет, он, преодолев страх, сам научился стрелять. В играх с братом и сверстниками, допущенными до великокняжеского общества, Николай Павлович был очень груб, шумлив, заносчив и дрочлив. Однажды он так ударил маленького Адлерберга ружьем по лбу, что у него остался шрам на всю жизнь. Будущий министр двора был, однако, его любимым товарищем в детских играх. Таково было мое воспитание до 1809 года, где приняли другую методу, сообщает в своих записках Николай Павлович. Матушка решилась оставаться зимовать в Гатчине, и с тем вместе учение наше приняло еще более важности. Все время почти было обращено на оное. Латинский язык был тогда главным предметом. Успехов я не оказывал, за что часто строго был наказываем, хотя уже не телесно. Математика, потом артиллерия и в особенности инженерная наука и тактика привлекали меня исключительно. Успехи по сей части оказывал я особенные, и тогда я получил охоту служить по инженерной части. И впоследствии, будучи царем, Николай Павлович любил говорить про себя «мы – инженеры». Любовь к точности, симметрии, равновесию, порядку и иерархической стройности была у Николая Павловича такой же исключительной, как у старшего брата Александра. Но у того это пристрастие к симметрии и порядку сочеталось как-то с немалой душевной сложностью. А у царя Николая эта особенность сделалась манией. Это была его идея, и кроме этой идеи иных у него не было. Ее он положил в основании своей философии истории. Чтобы создать стройный порядок, нужна дисциплина. Идеальным образом всякой стройной системы является армия. И Николай Павлович именно в ней нашел живое и реальное воплощение своей идеи. По типу военного устроения надо устроить и все государство. Этой идее надо подчинить администрацию, суд, науку, учебное дело, церковь, одним словом, всю материальную и духовную жизнь нации. Но в отрочестве и в юности Николай Павлович еще не знал, что в его руках будет неограниченная власть. Он не знал, что у него будет возможность проделать этот гигантский опыт устроения государства по военному принципу, строжайшей субординации и дисциплины. Однако уже в детские годы, как будто предчувствуя, что ему придется править государством, во всех ребяческих играх брал на себя роль самодержца. У него была уверенность, что именно ему надлежит повелевать, и никто не оспаривал у него этого права. Как известно, за все 60 лет своей жизни только однажды встретил он сопротивление своей воле. Это было 14 декабря 1825 года. Этого дня он никогда не мог забыть. Подрастая, великий князь все более и более увлекался военной дисциплиной, парадами и маневрами. Он разделял вкусы Петра III и Павла, и впоследствии единственным и истинным для него наслаждением была однообразная красивость хорошо дисциплинированного войска. Об этом в 1836 году сочувственно свидетельствует столь близкий императору граф Александр Христофорович Бенкендорф. Николай Павлович превосходно знал все тайны фронтовой части. Он был отличный ефрейтор и великолепный барабанщик. Его внутренняя духовная жизнь в отроческие годы остается для нас тайной. В своих записках педагоги не скупятся на отзывы, нелестные для юного Николая Павловича. Они уверяют, что он был груб, коварен и жесток. Однажды, будучи уже не маленьким, 14 лет, ласкаясь к господину Аделунгу, великий князь вдруг вздумал укусить его в плечо, а потом наступить ему на ноги, и повторял это много раз. Его внутренняя духовная жизнь в отроческие годы остается для нас тайной. В своих записках педагоги не скупятся на отзывы, нелестные для юного Николая Павловича. Они уверяют, что он был груб, коварен и жесток. Однажды, будучи уже не маленьким, 14 лет, ласкаясь к господину Аделунгу, великий князь вдруг вздумал укусить его в плечо, а потом наступить ему на ноги. И повторял это много раз. Кавалеры, приставленные к великому князю, свидетельствуют в своих дневных записях еще об одной особенности. Он любил кривляться и гримасничать, черта, подтверждающая законность его рождения. Это было в духе его деда Петра III. Несмотря на многочисленных воспитателей, этот юноша вел себя в обществе как недоросль. «Он постоянно хочет блистать своими острыми словцами», — писали про него кавалеры, и сам первый во все горло хохочет от них, часто прерывая разговор других. Эти замашки юного великого князя беспокоили окружающих. На это были особые причины. Дело в том, что иные уже знали о будущей исключительной судьбе этого юноши. Вилламов в своем дневнике 1807 года свидетельствует, что вдовствующая императрица смотрит на Николая Павловича как на будущего государя. Шторх в записке об его воспитании, поданной Марии Федоровне, прямо указывает на необходимость включить в программу учебных занятий науки политические, так как, вероятнее всего, великий князь в конце концов будет нашим государем. В своем известном труде Лакруа уверяет даже, будто бы уже в 1812 году и Мария Федоровна, и брат Александр предупреждали Николая Павловича о предназначенной для него роли. С этого времени, то есть когда ему исполнилось 16 лет, стали замечать в нем некоторую перемену. Он сделался более сдержанным, суровым и озабоченным. Исторические события понудили, вероятно, и Николая Павловича задуматься над их страшным смыслом. Он просил, чтобы ему разрешали ехать в действующую армию. Эта просьба осталась тщетной.